Глава 12. Я не выспалась, но встала бодрая и решительная. Мне снились белые птицы, похожие на смесь белых цапель и павлинов. Я их называла жар-птицами во сне и никак не могла налюбоваться их прекрасным полетом, похожим на танец в небе. В какой-то момент во сне мне почудилось, что небо потемнело и выцвело, но одна из птиц спустилась, захлопала крыльями перед моим лицом, прогоняя дурное наваждение, а потом и вовсе зависла позади меня, накрыв плечи крыльями, как плащом. Даже показалось, что не чужие это крылья, а мои. Стоит лишь захотеть, и взлечу к другим прекрасным птахам и буду одной из них в ясном небе. Проснувшись, я обнаружила на подушке то самое серебристо-белое перышко. И пока собиралась и одевалась, постоянно бросала на него взгляд. В итоге, не став игнорировать интуитивное желание, разыскала среди взятых с собой вещей самый простой медальон и сунула в него перышко. Сам же медальон преспокойно исчез под массивным серебристо-белым одеянием, в котором я собиралась предстать перед Яровыми сегодня. Кирилл с усмешкой оглядел сад Яровых, в котором решено было проводить очередную часть испытаний для невесток. Место выглядело идеальной площадкой для очередного представления. Пышные кроны лип, высокая трава, мебель из полированной березы, покрытая белой и золотистой материей, нежнейший аромат и много-много липового чая для гостей. Кудесницы расстарались, желая показать, что даже небольшое собрание в саду способно обставить с торжественностью и размахом. Гости эту чинность и торжественность прекрасно чувствовали, а потому восседали на своих стульях с серьезными лицами, не смея даже улыбаться. — В чем дело? — спросил Мирослав, присев рядом с другом. — Что тебе не нравится? — Нет, все нравится, — не стал объяснять Кощеев. — Я же вижу, — поморщившись, сообщил боевой чаровник. «Меня удивляет, что все тут настолько серьезно подошли к происходящему», — тихо ответил Кир, — «будто от итогов вся жизнь зависит». Яровой не ответил, он и сам все понимал. Друзьям не требовалось вновь и вновь обсуждать эту тему. Оба знали, что со стороны происходящее выглядит нелепо, но сделать ничего нельзя. Традиции неискоренимы, за них принято цепляться, даже если они устарели и не слишком подходят к современным реалиям или могут кого-то оскорбить. — Ты где был с утра? — сменил тему Мирослав. — Ездил в город, — отмахнулся Кощеев. — Еще вчера договорился о том, что заеду и подпишу бумаги. — Ты о чем? — нахмурился Мир, но потом сообразил. — Ты документы на дарение дома оформляешь, что ли? Серьезно? Зельевар кивнул и глянул на друга вопросительно. — Нет, я не думал, что... «Но... серьезно? Я надеялся, что ты в итоге не решишься?» Кирилл не стал напоминать, что заключил не просто устное соглашение, но магическую сделку, а ее неисполнение влекло за собой очень большие последствия для силы и здоровья чаровника. «И что, отдашь?» — дрогнувшим голосом уточнил Яровой. «Какой дом? От чего согласен отказаться?» Кирилл усмехнулся, потер руку, где под тканью прятались руны, и пробормотал себе под нос. — Почему отказаться? — Кир, я тебя не понимаю. Стараясь говорить не слишком громко, чтобы никто не подслушал, выдохнул чаровник. — Ты за не такую уж большую услугу собираешься отписать девице, неплохой девице, да, но за услугу? — Полцарства! — с усмешкой закончил за него Зельевар. Мир моргнул, пытаясь понять, что имел в виду приятель, но в этот момент в сад вышел Вячеслав Яровой, и гости мигом стали его шумно приветствовать. Вслед за пожилым мужчиной показались и девушки, и разговаривать стало невозможно. — Это что? — спросила Алевтина, глядя на поднос в руках Алены. — Ты что придумала? Я покосилась на девушек. Хоть происходящее более всего напоминало испытание, невестки семьи Яровых разговаривали дружески, без раздражения друг к другу. На меня лишь посматривали, не допуская в свой круг. Похоже, им уже рассказали, что остальные женщины семьи против меня, А потому Алена и Алевтина не собирались тратить силы даже на вежливое внимание гостей семьи. Я улыбнулась, искоса наблюдая за невестками, и, прикрыв глаза, подставила лицо солнышку. День обещал быть ясным и даже жарким. Обязательно нужно после сходить и посмотреть знаменитое поле силы. В отличие от меня, Алена и Алевтина даже для утреннего выхода облачились ярко, в алое и голубое, выделяясь на фоне зелени и светлой мебели. Я на их фоне, наверное, выглядела блекло и невыразительно. «Тем лучше», — без всякого сожаления решила я. «Так будет проще убедить старика, что я не подхожу этой семье. И это я виновата, а не Мирослав их всех обвел вокруг пальца». Из вчерашней беседы с мамками, няньками и тетками я поняла главное. За меня выступал только Вячеслав Яровой, но и он был на грани того, чтобы сдаться и уступить остальным членам семьи. Пока все складывалось в нашу пользу. И что же мне такое показать, чтобы не выделиться на фоне остальных? Задумалась я и покосилась на Алену и Алевтину, радуясь, что выступать нам опять по старшинству. Но хотелось бы подготовиться чуть заранее. И выделиться нельзя, и спустя рукава делать нельзя. В ожидании нас вынудили стоять чуть в стороне, рядом с несколькими столами, на которые из дома вынесли и запасную посуду, и нехитрые закуски, и напитки. После представления ожидался легкий обед. Я же с утра не успела даже чашку кофе выпить, в животе урчало, и мысли совершенно не желали собираться в кучу. В момент, когда девицы-красавицы увлеклись разговором, я быстро собрала на тарелку пару кусочков жаркого, ломтик щуки и налила себе в чашку пару глотков чая. Лишь дожевывая и допивая, я заметила, что Алена и Алевтина пристально наблюдают за моими действиями, ища в них какой-то тайный смысл. Развеселившись, я решила им подыграть и в традиции старой школы принялась прятать в рукавах одеяния тонкие косточки щуки, утки, и даже мысленно извинившись перед Кириллом за порчу имущества, вылила в рукав несколько капель липового чая. Кудесницы внимательно за мной следили, хмурились и переглядывались, а я очень старалась не смеяться и не строить коварные рожицы. Когда нас пригласили перейти в ту часть сада, где разместили гостей, Алевтина что-то шепнула одной из тетушек и потянула за собой Алену. В итоге чаровницы приотстали и вышли на полминуты позже меня. Как и в прошлый раз, старший Яровой пустился в пространные разговоры о традициях семьи, о магии, о предназначении рода, и только после этого перешел к причине, почему всех пригласили собраться рано утром в саду. «Скорее бы все закончилось», — пробормотала я себе под нос. «Отметиться, слопать кусочек пирога и отправиться куда-нибудь в более уютное местечко». Я рассчитывала, что, как и в прошлый раз, вызывать нас будут по старшинству внуков Вячеслава Ярового, но внезапно старшая тетушка Мирослава зычно произнесла, выдернув меня из приятных дум. «Девица-красавица Василиса, что ты решила нам показать?» Едва не выдохнув, удивленная я несколько раз быстро моргнула и оглянулась. Звали именно меня, а вовсе не кого-то из других кудесниц. «Очень интересно», — подумала я, но вышла вперед, быстро соображая, что делать. Нынешнее утро не принесло мне каких-то идей. Я рассчитывала придумать что-то по ходу, взглянув на заготовки невесток семьи. И тут, словно подслушав мои мысли, меня вызвали первой. Как школьницу, не выдержав, тихо хохотнула я себе под нос и разыскала в толпе гостей Мира и Кира. Парни сидели рядом и внимательно следили за происходящим. Утром я пересеклась только с Яровым. Именно он провел меня в сад. Кирилл, как выяснилось, куда-то уезжал и вернулся прямо перед началом. Сидя рядом, чаровники смотрелись полной противоположностью друг друга. Мирослав выбрал кафтан из ярко-синей парчи с золотым шитьем, в то время как одежда Кощеева была шита из ткани того же цвета, что и мое платье. Невольно отметив этот момент, как и то, что даже вышивка на нашей одежде совпадает орнаментом, я на миг застыла, совершенно забыв обо всем. Если я сейчас подойду к ним, то даже невнимательно и заметят, что мы с Киром смотримся парой, — про себя проговорила я. Любой усомнится в том, что я невеста Мирослава. — Василиса! — окликнула меня все та же тетушка. Нужно было что-то делать. И прямо сейчас мне почему-то совсем не хотелось производить на семью Яровых какое-то впечатление. Гордость кудесницы протестовала против этого, но мне безумно захотелось прекратить весь этот фарс. Тогда я смогу спокойно сесть рядом с Кириллом, взять его за руку и надеяться, что... Отбросив остатки сомнений, я отошла немного в сторону, чтобы не задеть никого из гостей, и приготовилась позориться. Если сейчас вместо представления и чудес покажу что-то из ряда вон, то старший Яровой уступит остальным родственникам, и история с Васей невестой закончится. Улыбнувшись гостям, я решительно махнула рукавом, представляя, как из него веером вылетают капли, и услышала вполне закономерный смешок из зрительного зала. Где-то на втором курсе все кудесницы посещали занятия по традиционным бытовым техникам, в рамках которых изучались действенные и мифические приемы. Наша преподавательница на первом же занятии провела нам лекцию по разоблачению мифов, но перед этим заставляла каждую кудесницу попробовать извлечь озеро из рукава. Потом я узнала, что подобное проделывали совершенно со всеми кудесницами многие годы до меня. Это было что-то вроде посвящения и студенческого прикола, ведь всем казалось, что на занятиях нас будут посвящать в тайны древних чар, которыми пользовались еще прабабушки. Танька перед первой лекцией тараторила без остановки, фантазируя, как купит метлу или заговорит какой-то иной подходящий для перемещения предмет. Да и остальные девушки вооружались мечтами о самопередвигающихся печах, ступах и тому подобных вещах. Так что каждая кудесница в этом саду прекрасно знала использованный мною жест. Знала и я. И именно поэтому первой охнула, когда внезапно что-то зашумело. И из рукава на землю плеснула искрящейся на солнце хрустальной родниковой водой. Коснувшись травы, вода мигом разлилась широко на несколько саженей, в считанные секунды превращаясь в маленький ухоженный пруд посреди сада Яровых. Гости удивились не меньше меня. Кудесницы обоснованно считались лучшими мастерицами иллюзий. Именно с их помощью мы создавали большую часть своей работы. Но пруд выглядел более чем настоящим. Каждый чаровник в саду это видел и понимал. Сглотнув и пару раз моргнув, я, как во сне, махнула другой рукой, совершенно уверенная, что на этот раз уж точно ничего не выйдет. Каждый чаровник знает, что превратить неживое в живое можно только в Нави, да и то кудесница подобная не под силу. Нужно быть очень сильным чаровником. Или же... Знаменитая царевна из прошлого творила столь мощные чары лишь потому, что носила на себе звериную шкуру, добытую в Нави невероятно сильным чаровником. Из-за этой связи с Навью и из остаточной магической силы, вложенной чаровником, девица-красавица и могла создавать в Яве совершенно невероятные чары. Но у меня не было шкуры Навьи лягушки, как и не было заемной силы невероятного сильного чаровника. Из рукава, едва не цапнув меня за пальцы, выскочило несколько щук. Они с плеском упали в воду и закружились в ней, сверкая золотистой чешуей. Гости тихо охнули и повставали со своих мест, чтобы лучше видеть. А из моего рукава каким-то невероятным образом, не разорвав ткань, вылетело пару уток. Сделав круг над моей головой, птицы шумом опустились на воду. «Мамочки!» — выдохнула я и покачнулась, едва не падая в обморок от удивления. Кто-то придержал меня за локоть, а потом и вовсе плотно прижал к своему боку, не давая шанс завалиться головой прямо в пруд. Повернув голову, я увидела очень близко бледное лицо Кира и прошептала: «Озеро с уточками». Следующие несколько слов оказались не слишком цензурными но я даже не смогла их вымолвить, лишь пошевелила губами. Так что Кощеев, если и прочел по губам, то виду не подал, а остальные люди в саду остались в неведении о столь недопустимом для приличной кудесницы поведении. «Давай ты присядешь и выпьешь водочки», — предложил Кир, видя, что и для меня произошедшее стало большим сюрпризом. На наш маневр никто не обратил внимания. Яровые и их гости были слишком заняты прудиком, щуками и утками. Люди трогали воду руками, переглядывались и спорили. «Как вообще это произошло?» — спросила я у Зельевара, надеясь, что он мне объяснит происходящее. «Ты у меня спрашиваешь», — развеселился он. «Это ведь твоих рук дело, душа моя». «Если бы было моих, то сейчас в траве лежали бы косточки, а этот фарс с невестой закончился бы моим маленьким позором», — сообщила я блондину почти на ухо. «Угу», — выдохнул он, оценив мой несостоявшийся план. «Интересно». Усадив меня на стул Мирослава, чаровник быстро наполнил для меня чистую чашку водой из графина. «Подержи», — попросила я, заметив, что дрожат руки. «Я сама все разолью». Кир не возражал, как не возражал и против того, что я привалилась к его боку от слабости во всем теле. Кирилл замер, не позволяя себе даже коситься на сидящую рядом девушку. Пусть никому не было до них дела, но чаровник всячески игнорировал желание пересечь черту здесь и сейчас. Ему хотелось обнять девушку и прижать к себе, заявляя на нее права, и вряд ли Вася бы воспротивилась этому. Но совесть и уважение не позволяли губить репутацию кудесницы ради сиюминутного желания. Медленно выдохнув, Кир поставил опустевшую чашку на стол и спросил. «Ты как?» «Лучше», — пробормотала Василиса, отлипая от него, но не отодвигаясь. Со стороны теперь они выглядели гораздо пристойнее, хотя их бедра и локти соприкасались. «Невероятно!» — сообщил Мирослав, вернувшись к столу. Осмотрелся, не обнаружив лишнего стула, но тут же решил эту проблему, утащив фоны из-за соседнего стола, пока никто не видел. «Это что такое? И как?» Кириллу тоже хотелось узнать ответ, но Вася только поморщилась, пожала плечами и призналась. «Сама не знаю. Случайно?» «Ничего себе! Случайно!» — покачал головой Мирослав. «Мне бы такие случайности!» Вскоре и впечатленные гости вернулись обратно за столики, предоставив уже Алене услаждать взоры чаровничеством. Кудесница вынесла на обозрение гостям накрытый чистым полотенцем поднос и установила его прямо на поросшую траву землю. «Чем ты удивишь нас, Аленушка?» — подбадривая девушку, спросила тетушка Мирослава. Покосившись на пруд и шумно плещущихся в нем уток, Алена сдернула с подноса полотенце, позволяя гостям увидеть золотистый каравай, украшенный искусно сделанными из тистой глазури цветами и листьями. Миг спустя все в саду ощутили приятный аромат свежей выпечки, да такой, что у всех потекли слюнки. «Алена славится своими кулинарными навыками», – прокомментировал Мир, не удивляющийся выбору родственницы. «Смотрите, что сейчас будет. Я уже видел. А вот дед и не члены семьи вряд ли». Стоило девушке повести рукой, как каравай сам собой подскочил на подносом, взмыл воздух и подлетел к ближайшему столику. Подохи и вздохи гостей, со стола поднялся нож, впиваясь в бок каравая, чтобы нарезать его на ломти. Но когда над тарелкой гостей легли небольшие аккуратные кусочки, оказалось, что пирог целехонек. «Особая техника», — пояснила Василиса. «Ничего слишком сложного. Пирогов много, они заранее нарезаны на кусочки, а целый каравай — способ перемещения на тарелке. Все просто, зато очень впечатляюще. Но тут главное не этот фокус, а вкус. Вкус должен быть невероятным, с таким-то запахом». Кир покосился на девушку. Она смотрела на происходящее с восторгом, то и дело полной грудью вдыхая аромат и нетерпеливо ерзая на стуле. Зависти ни в словах, ни во взгляде он не заметил. Вскоре каждому за их столом достал из поломтику пышного золотистого каравая. Оценив порции, Кощеев поменял местами свою и Васину, вызвав у девушки вздох изумления. «Тут цветочек», — пояснил он, указав вилкой на тот кусок, который поставил перед девушкой. «И выглядит побольше». «Ты собрался меня откормить?» — фыркнула кудесница, и на миг ее глаза блеснули, их цвет из неясного сероватого стал отчетливо голубым. Кир улыбнулся, отметив эту деталь. «Отведаем!» — зычно объявил Вячеслав Яровой, первым отламывая от пирога кусочек и отправляя тот в рот. К примеру чаровника последовали и другие. «Вкусно!» — с восторгом прошептала Василиса, пробуя выпечку. «Невероятно вкусно! Удивительно и волшебно!» Мир и Кир закивали, соглашаясь с ней. Выпечка на самом деле оказалась удивительной, но что еще можно было ожидать от кудесницы? «А ты умеешь готовить?» — спросил Кощеев, запивая пирог чаем. Василиса лишь удивленно фыркнула и даже с некоторой обидой покосилась на Зельевара. «Ты о чем?» — не меньше удивился Мирослав. «Все кудесницы умеют готовить. Они в той или иной степени совершенны во всех бытовых навыках. Совершенные хозяйки». Василиса кивнула и вопросительно уставилась на Кира, но того от необходимости объясняться спасло появление Алевтины. Наступил черед последней кудесницы проявлять свои необычные таланты. Кудесница с важным видом вышла вперед, взглянула на собственного супруга и улыбнулась собравшимся. Кир внимательно следил за действиями молодой женщины, а потому первым заметил, как Алевтина крутанулась на месте, неуловимо преображаясь. Ее одежда засияла ярче, а во взгляде прибавилось лукавство. Мягко переступая по лужайке, кудесница вытащила из-за ворота тонкий платочек из белого кружева и заскользила в танце. Юбки ее едва колыхались, отчего создавалось впечатление, что чаровница не шагает, а плывет в нескольких сантиметрах над травой. «Красиво», — признал Мирослав. «Я слышал, что она так умеет». «Так она парит?» — уточнила Василиса. «Да», — кивнул боевой чаровник. «Очень редкий навык. Его почти никому не удается развить». Кто-то догадался включить музыку, так что дальше Алевтина танцевала уже под пение струн гуслей. Завороженные гости наблюдали. Через пару минут кудесница махнула платочком, закрутилась на месте так, что широкие ее одежды взметнулись и на миг замерла, глядя перед собой. А секунду спустя вокруг Алевтины, постепенно проявляясь, возникла дюжина ее точных копий, вызвав у собравшихся вздох восторга. Теперь на лугу танцевал целый ансамбль, взмахивая руками, поводя плечами и поглядывая на гостей блестящими глазами. «Чудеса!» — хихикнул кто-то. Музыка тем временем стала ускоряться, заставляя и Алевтину двигаться быстрее. Она танцевала в середине, а ее копии двигались вокруг нее хороводом, то сходясь, то расходясь широким кругом. Шелестела ткань, позвякивали жемчужинки и камни, в высоких головных уборах подрагивали платочки. Представление так всех заворожило, что семейство Яровых и их гости перестали есть и пить. Люди сидели и внимательно следили за танцем. И никто не заметил, как в какой-то миг и Алевтина, и ее копии широко махнули рукой. В тот же миг во все стороны полетели холодные капли воды, попав в гостей. Раздались редкие недовольные возгласы, но прежде чем гости отреагировали, кудесница вновь взмахнула рукой. «Ай!» — взревел Вячеслав Яровой, хватаясь за щеку. «Что это такое?» Ему вторили и другие люди, закрывая кто глаз, кто ухо, а кто и нос. Кирилл, Мир и Василиса сидели во втором ряду, а потому они избежали неприятностей, хотя и на их стол что-то упало. «Что происходит?» Вскочив со своего места, потребовал ответа старший Яровой. Из его щеки торчала рыбья кость. «Дождь объедков!» — хмыкнул Кирилл, поднимая со скатерти обглоданную утиную косточку. — Представление не удалось. Стушевавшись, чертова дюжина Алевтин сбилась в кучку. Копии постепенно бледнели и исчезали, оставляя кудесницу один на один против гнева главы рода. «А не надо пытаться повторять за другими», — хмыкнул Мирослав с некоторой гордостью, выпятив грудь. Василиса все это время тихо хихикала, едва удерживая чашку. В ее чае плавала рыбья косточка.